Из записных книжек. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Москва, 1988. Советская Россия, 1988, 12 июня. Чаун, остров Айон. 17 февраля 59 года. Поездка в Хасын. Таниты – воинственные коряки из времен войны с чукчами. Пурга бывает от того, что где-то в тундре сидит сердитый старик и каюгуном, каменным топором, долбит снег. Ветер его подхватывает. Тухтан – моржовый окорок. Во время хода рыбы нельзя разжигать огонь в яранге, чтобы не отпугнуть рыбу. Землянка Тумлука. Гым тваньляркин камитвак, есть хочу. Муриен квалове каматвак, садись к нему. Чим уйка валюмыркин, я не понимаю. Валер мырконе, понимать. Скоро встанут строгие сентябрьские ночи, и легкий звон замерзающего по ночам льда будет резать ночную тишину. Первые робкие отцветы северного сияния и невиданная осенняя яркость звезд. Записано осенью на Ичувееме. Собаки, характер. Согос – добродушный хитрец, белый и пушистый, очень ласков и деликатен. Шаман – черный с белым, мохнатый нахал и обжора, лентяй. Пират – мрачный колымчанин, сильный рослый пес, стар, работяга. Таракан – рыжая дворняжка, очень предан и работает изо всех сил, передовик. Иноклы – белый, не особенно приметный пес, передовик, очень самолюбив. Всегда тянет в свою сторону и старается вести упряжку с собой, куда хочет. Рейс по Чауну. 12 июня. Странное совпадение. Ровно 25 лет назад, 12 июня 1934 года, Сергей Обручев тоже на моторной шел вверх по Чауну. Ветер в низовьях. Наша шаланда качалась и прыгала, а в довершение всего заглох мотор. Пристали, 2 часа заводили. 2 июля. 2 часа ночи. Перемеряли продукты. 37 кружек гречки, 15 заварок макарон. Хлеб кончился. С самого начала по пол лепешки на человека. Сахар кончается. При экономии можем протянуть 10 дней. За это время должны пройти все, в том числе и поперечный профиль. Необходимо разрядить и упростить сеть наблюдений. Плыву по Чауну на байдарке в светло-зеленых извивах омутов. Стремительно течет река. Кусты, протоки, каменистые мели. Белыми головками пушицы набегает тундра. Синеют овальные глыбы сопок вдали. Чукотка. Дождь, ветер, ребята в маршруте. 30 июня был памятный день. Перевернулась лодка с продуктами. За день перед этим и так все вымокло. Расползается сахар, кисель. Спальные мешки пропитались водой, не поднять. Сушимся и снова в путь. Со дня выхода не было ни одного дня с сухими ногами. Из рейса по Чауну. Норма продуктов – 3 галеты, кусок сахара на 2 дня. Мясо гагары тоже ели. Отдает трупам, и даже изголодавшиеся люди не хотят есть этих птиц. 8-е сутки. Увидели в бинокль палатки. Переплыли взбесившийся рукав. Снова мутный проточный участок. Шли и отдыхали через каждые 400 метров. За ночь перед этим съели последние продукты. Спали 4 часа, укрывшись за лодкой. У палаток на той стороне никого нет. Стремительное течение. Решили идти вброд, держась за лодку. То одного, то другого сбивает с ног ледяная вода. Отупели до того, что, зайдя в сравнительно спокойное место, где не сваливает с ног, стояли минуту-другую, не чувствуя сводящего холода в коленях. Снова рывок, снова уходит из-под ног галька. Конец. Все молча, уже не радуясь окончанию перехода, вытаскивают лодку на берег. Палатка. Кто-то стреляет вверх, и из палатки вылазит заспанный бородатый товарищ. 5 июля. Ходили в маршрут на озеро Птичье. Июль — месяц птенцов. То и дело из кустов бросается под ноги, с диким трепетом бьется испуганная мама. Пуховички, одинокий лебедь. Могила чукчи, куча рогов да сломанная нарта. Вот и все, что осталось от оленевода. На Чанае среди кучи могил обнаружили интересную вещь. Маленький холмик со всех сторон обложен сланцевыми плитками. Сверху приросший кусок дерна. Под дерном яма. В ней угли, зола, обгоревшие кости и странные камни с эксцентрической дыркой. Камней штук 8, и среди них 2 яйцевидных сидеритовых желвака. Узнать. Кругом много разбитых кварцевых камней, явно принесенных издалека, так как поблизости кварца нет, и кучи мелко растолченных костей. Животных узнать. 7 июля. Сплавлялись вниз вдвоем. Чуть пригрело солнце, и снова все хорошо. Утром плыли. Температура была плюс 3 градуса. Ветер тянет лодку назад против течения, и от мокрого весла невообразимо стынут руки. Вытянул рукава тельняшки, но и они отсырели. Пухнут пальцы, мокрые ноги сводит, и спина болит. Но днем стих ветер, пригрело солнце, и опять все хорошо. Плывем дальше. Радостно причалить лодку и бежать по косе, собирать дровишки на чиферок.